Киара стала моей женой, и я поместил ее у одного преданного мне человека. Она приходила ко мне только под покровом ночи, и ее присутствие в городе сохранялось в тайне. Ибо, знаете, Крейслер, люди жаждут чудес. Хотя всякому понятно, что чудо с невидимой девушкой возможно только с участием живого существа, они сочли бы все глупым надувательством, узнавши, что невидимка — девушка из плоти и крови. Вот почему в том городе, где я познакомился с Северино, его поносили и называли после смерти обманщиком, когда открылось, что вещала из его кабинета маленькая цыганочка, и никто не пожелал оценить искусное акустическое приспособление, передававшее звук через стеклянный шар. Старый князь скончался, мне к тому времени уже прискучили и мои фокусы, и необходимость прятать милую Киару, я решил возвратиться со своей дорогой женой в свой город и снова мастерить органы. И вот однажды ночью, когда Киара должна была в последний раз сыграть свою роль невидимки, она не явилась в урочный час. Я с трудом отделался от любопытной публики и выпроводил ее ни с чем. Сердце мое стучало от тревожного предчувствия. Наутро я помчался в город и узнал, что Киара вышла накануне из дома в обычное время. «Ну что ты уставился на меня, дружище? Что ты уставился? Надеюсь, ты не будешь задавать мне глупых вопросов, тебе и так ясно». Киара исчезла бесследно. Никогда больше я ее не видел. Маэстро Абрагам быстро вскочил с места и бросился к окну. Глубокий вздох обнаружил, что отверстие раны еще сочится кровью. Крейслер почтил молчанием глубокую скорбь старика. «Вы не можете теперь вернуться в город, капельмейстер», — заговорил после долгого молчания маэстро. «Близится полночь, а на дворе, сами знаете, бродят злые двойники, да и всякая другая опасная нечисть может перебежать вам дорогу. Оставайтесь у меня». «Безумство! Какое безумство!» МПР. «Если бы такую непристойность допустили в священном месте, я разумею, аудиторию, мне что-то душно, сердце сжимается, возвышенные мысли теснятся в голове. Я не могу более писать и должен выйти ненадолго прогуляться. Мне делается легче, я возвращаюсь к письменному столу, но то, чем полно сердце, выпархивает из уст и, разумеется, из-под кончика пера поэта. Как-то мой хозяин рассказывал, что в одной старинной книге говорится про некоего любопытного чудака, у коего в теле бродило особое вредное существо, выходившее только через пальцы. Он же подкладывал под руку лист хорошей белой бумаги, и туда стекала вся вредная бродящая жидкость. Эти мерзкие выделения он называл стихами, рожденными в тайниках души. Я склонен считать это злой сатирой, но и у меня самого бывает странное ощущение, я бы назвал это духовными коликами. Порой они пронизывают меня до кончиков лап, понуждая записывать все пришедшие на ум мысли. То же происходит со мной и ныне. Пусть это принесет мне лишь вред, пусть недалекие коты в своем ослеплении придут в ярость, пусть даже захотят испробовать на мне остроту своих когтей, я должен излить свои чувства. Мой хозяин нынче провел весь день напролет за чтением огромного фолианта в переплете из свиной кожи. Наконец, в привычный час он встал и вышел, оставив раскрытый фолиант на столе. Я не преминул быстренько вскочить на стол и с отличающей меня ревностью к наукам принялся обнюхивать фолиант, любопытствуя, что же это за книгу хозяин изучал с таким усердием. То было прекрасное мудрое сочинение старого Йоганна Кунисбергера. О влиянии созвездий, планет и 12 знаков зодиака на все живое. Поистине, я вправе назвать это сочинение прекрасным и мудрым. Разве пока я читал его, не открылось мне со всей ясностью таинство моего бытия, моего предназначения на этой планете? О, в минуту, когда я пишу эти строки, над головой моей сверкает великое созвездие. Оно по-братски дарит мне свои лучи, и мое сердце, согретое ими, вновь изливает их во Вселенную. Да, я чувствую на челе своем жгучий, опаляющий луч, длиннохвостый, кометы. Нет, я сам хвостатое светило, небесный метеор, грозный и величественный, словно пророк, проносящийся над мирозданием. И подобно тому, как комета затмевает своим блеском все звезды, так и вы, коты, и все прочие твари и люди, сгинете, погрузитесь в ночной мрак, если я разожгу свой яркий светильник, а не буду держать свои таланты под спудом. А это уж всецело в моей власти. И все же, хотя мой длиннохвостый и светозарный дух излучает божественность моей натуры, разве не разделяю я жребия всех смертных?»